14. Виллис. 4 дня спустя доктор Макрей, пошатываясь, вошел в тот же кабинет. У Марло по-прежнему был усталый вид, но теперь по-настоящему измученным выглядел Макрей. «Убери всех отсюда, шкипер». Марло отпустил всех, кто был в кабинете, и закрыл дверь. «Ну что? Ты получил мое письмо?» «Да». «Декларация об автономии составлена? Поддержал ее народ?» «Да, составлено. Боюсь, только основное мы списали с американской декларации независимости, но в общем справились». «Риторика меня не волнует. В какой стадии документ?» «Ратифицировали. Это было довольно легко. Получили пару испуганных запросов из лагерей проекта, но документ прошел. Пожалуй, мы должны благодарить за это Битчера. Из-за него всем вдруг показалось, что независимость – это то, что нам надо». «Ничего мы ему не должны. Из-за него нас всех чуть не поубивали». «То есть как? Потом скажу. Сначала покончим с декларацией. Я ведь там пообещал кое-что. Отправили ее?» «Прошлой ночью передали по радио в Чикаго. Ждать ответа пока еще рано. Дайте, я тоже спрошу. У вас все прошло успешно?» «Да». Макрей устало потер глаза. «Мы можем остаться». «Это была великая битва, Джейми, но победа осталась за мной. Они разрешили». Марло встал и включил магнитофон. «Может быть, запишем вас сразу на пленку, чтобы не возвращаться к этому?» Макрей отмахнулся. «Нет. Мой официальный рапорт, каким бы он ни был, потребует самой тщательной редакции. Сейчас я попробую просто рассказать тебе обо всем». Он помолчал в раздумье. «Джейми, сколько времени прошло с тех пор, как люди впервые высадились на Марсе?» «Больше 50 земных лет, верно?» «Кажется, я больше узнал о марсианах за последние несколько часов, чем за все эти годы. И все же я ничего о них не знаю. Мы все думаем о них как о людях, пытаемся поместить их в наши рамки. Но они не люди. Они совершенно на нас не похожи. Они совершали межпланетные полеты еще миллионы лет назад, добавил доктор, и отказались от них». «Что?» – сказал Марло. «Да ничего, неважно. Это только одно из многого, что я узнал из разговора со стариком. Тем самым стариком, с которым говорил Джим. Кстати, Джим не знает, с кем ему довелось говорить. Старик вовсе не марсианин». «Минутку, а кто ж он тогда?» «Ну, он, конечно, родился на Марсе, но это не марсианин в нашем с тобой понимании. По крайней мере, мне он таким не показался. Как он выглядит? Опишите его». «Не могу», – пришел в замешательство Макрей. «Может, мы с Джимом видели каждый то, что он хотел. Оставим это. Виллис должен будет вернуться к марсианам и довольно скоро». «Жаль», – ответил Марло. «Джим будет против». «Но это не такая уж высокая цена, если марсиане так решили». «Ничего ты не понимаешь, ничегошеньки. В Виллисе-то вся и загвоздка». «Конечно, он имел отношение ко всей этой истории», – согласился Марло. «Но почему загвоздка?» Макрей потер виски. «Все очень сложно, не знаю, с чего и начать. Виллис очень много значит. Знаешь, Джейми, ты, безусловно, войдешь в историю, как отец-основатель». Но между нами, говоря, слава Спасителя должна принадлежать Джиму. Исключительно Джиму и Виллису. Любви Виллиса к Джиму и упрямые привязанности Джима к Виллису обязаны колонисты своей жизнью. Если б не они, мы бы пошли на корм червям. Ультиматум, обязывающий нас убраться с планеты, всего лишь уступка, сделанная ради Джима. Они собирались уничтожить нас. Марло открыл рот. «Но это невозможно, марсиане не способны на такое». «Еще как способны», – заверил его Макрей. «Они долго сомневались на наш счет». Намерение Битчера отправить Виллиса в зоосад переполнило чашу, но благодаря отношениям Джима и Виллиса она вновь вошла в берега, и марсиане пошли на компромисс. «Не могу поверить, что марсиане могли бы так поступить», – возражал Марло, – «и не понимаю, как бы они это сделали». «А Битчер где?» – озадачил его Макрей. «Да. Вот ты помолчи о том, чего они могут и чего не могут. Мы о них ничего не знаем, ровно ничего. Не стану спорить. Но что это за тайна вокруг Джима и Виллиса? Что им так дался Виллис? В конце концов, он всего лишь попрыгунчик. Не думаю, что смогу разъяснить эту тайну, сознался Макрей. Но кое-какие гипотезы на этот счет есть. Ты знаешь марсианское имя Виллиса? Знаешь, что оно означает? Я даже не знал, что у него есть имя. Оно означает «тот, на кого возлагаются надежды мира». Это о чем-нибудь тебе говорит? Видит Бог ни о чем. Может быть, я плохо перевел. Может быть, лучше сказать «подающие надежды» или просто «надежда». Возможно, это лишь поэтическое значение имени, как и у нас. Возьмем мое имя. Дональд означает «правитель мира». Тут мои родители промахнулись. А может, марсианам просто нравится давать попрыгунчикам цветистые имена? Я знал одного пекинеса, так его, не поверишь, звали великий чемпион Маньчжурии, принц Бельведерский. Макрей вздрогнул. А знаешь, что я вспомнил? В кругу семьи этого песика звали Виллис. Да что вы. Точно. Доктор поскреб щетину на подбородке и подумал, что на той неделе надо будет побриться. Но это даже не совпадение. Я же и предложил Джиму назвать попрыгунчика Виллисом. Наверное, вспомнил того пекинеса. Тот пучеглазый паршивец смотрел точно как Виллис, наш Виллис. Я хочу сказать, что ни одно из имен Виллиса в сущности ничего не значит. Доктор замолчал так надолго, что Марло сказал. Вы не очень-то спешите раскрыть тайну. Вы ведь думаете, что настоящее имя Виллиса все-таки означает кое-что, иначе вы бы его не упомянули? Макрей подскочил на месте. Да, я действительно так думаю. Я думаю, что имя Виллиса следует понимать буквально. Нет, погоди, не спорь пока. Я ничего не хочу тебя навязывать. Скажи сам, кто такой Виллис, по-твоему? Кто? По-моему, он представитель экзотической марсианской фауны, полуразумное существо, хорошо приспособленное к окружающей среде. Сколько умных слов, пожаловался доктор. А по-моему, это марсианин, который еще не вырос. «У них же совершенно разные строения», – заволновался Марло. «Они различны, как небо и земля». «Допустим. А в чем сходство между гусеницей и бабочкой?» Марло открыл рот и снова закрыл. «Я тебя не упрекаю», – продолжал Макрей. «Мы никогда не связываем подобные метаморфозы с высшими формами жизни, чтобы мы под этим не понимали. Но я думаю, что Виллис именно то, что я сказал, и этим объясняется». Почему он должен вскоре вернуться к своим. Сейчас он в стадии личинки, но скоро станет куколкой и вступит в стадию гибернации, нечто вроде долгого сна. Выйдя из нее, он станет марсианином. Марло прикусил губу. Да, ничего невероятного в этом нет, просто неожиданно. На Марсе все неожиданно. Но если моя теория верна, заметь, я не утверждаю этого, тогда становится понятно, почему Виллис столь важная персона, а? Вы хотите, чтобы я переварил слишком много за один раз? Устало, сказал Марло. Бери пример с «Черной королевы». Примечание. «Черная королева» – персонаж в повести Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», 1871 год. Советовала. Если же хочешь попасть в другое место – тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее. Это еще не все. Я думаю, что у марсиан есть еще одна стадия, в коей и пребывает старик, с которым я говорил. И эта стадия самая странная из всех. Джейми, ты можешь представить себе народ, у которого сообщение с небесами, небесами в их понимании, разве это так же, как у нас, скажем, сообщение между США и Канадой? Док, я могу представить все, что вы скажете. Вот мы говорим о марсианском ином мире. Что ты под этим понимаешь? Ну, это разновидность транса, вроде того, который практикуется в Ост-Индии. Я спросил тебя об этом, потому что они мне сказали, что я говорил с представителем иного мира. Это и есть тот самый старик. Я хочу сказать Джейми, что, кажется, заключил новый колониальный договор с призраком. А теперь... «Не упади со стула», – продолжал Макрей. «Сейчас узнаешь, почему». Я никак не мог взять в толк, о чем он говорит, поэтому сменил тему. Мы говорили, кстати, на бейсике. Он почерпнул его из мозгов Джима. Так что знал те слова, которые знал Джим, и не знал тех, которых Джим знать не мог. Я спросил его, точно ли нам разрешено остаться, и не позволят ли нам в таком случае марсиане воспользоваться их подземной дорогой для переезда в Купаис. Я по этой дороге ехал на переговоры. Очень остроумно устроено. Ускорение гасится, как будто кабина на карданном подвесе. Старик никак не мог понять, чего мне надо. Потом показал мне глобус Марса, очень точный, только без каналов. Меня сопровождал Гекко, как и Джима. Старик посовещался с Гекко, причем смысл дискуссии составляло то, в каком году я нахожусь. Потом глобус у меня на глазах стал постепенно меняться, на нем прорезались каналы, я видел, как они строились, Джейми. «Вот я и спрашиваю тебя», – заключил доктор, – «кто он такой, если не может сразу вспомнить, какое у нас тысячелетие? Не будешь возражать, если я назову его призраком?» «Не буду», – заверил Марло, – «может, мы все тут призраки». «Я изложил тебе одну теорию, Джейми, вот другая». Попрыгунчики, марсиане и старики – это три разные расы. Попрыгунчики – граждане низшего класса. Марсиане – средний класс, а высший класс мы никогда не видим, потому что они живут у себя под землей. Им безразлично, что мы там вытворяем на поверхности, лишь бы вели себя как следует. Нам можно пользоваться парком, можно даже ходить по газонам. Но птиц пугать нельзя. А может, старик – это всего лишь образ – внушенные мне Гекко под гипнозом, может, существуют только попрыгунчики и марсиане, как хочешь, так и понимай. «Никак не хочу», — сказал Марло. «Я доволен, что вам удалось заключить соглашение, позволяющее нам остаться на Марсе. Должно быть, пройдут годы, прежде чем мы поймем их». «Мягко говоря, Джейми, белый человек до сих пор изучает американских индейцев, и через 500 лет после Колумба все не может понять, почему он тикает. А ведь и индеец, и европеец – оба люди, похожие как две горошины. А тут марсиане, мы их никогда не поймем. Мы просто идем в разных направлениях». Макрей встал. «Хочу принять ванну и поспать. Только вот поговорю с Джимом». «Минутку, док. Как вы думаете, будут какие-нибудь проблемы с принятием декларации?» «Их не должно быть. Отношения с марсианами оказались в 10 раз сложнее, чем мы считали, и управлять нами на расстоянии теперь нереально. Вообрази, как бы решался вопрос, подобный нашему, как бы его поставили на голосование правления, члены которого марсианина и в глаза не видели. Я не то имел в виду. Насколько большое сопротивление нас ожидает?» Макрей снова поскреб подбородок. «Людям и раньше приходилось бороться за свободу, Джейми. Я не знаю. От нас зависит убедить землян в том, что автономия необходима. Судя по тому, как обстоит на Земле дело с населением и продовольствием, они пойдут на все. Когда поймут, с чем мы тут столкнулись, пойдут на все, лишь бы сохранить мир и продолжить эмиграцию, тормозить проект им ни к чему. Надеюсь, что вы правы». «В конечном счете все равно окажется, что я прав. Раз в нашей команде подают марсиане, ну, пойду, сообщу Джиму новости». «Они ему не понравятся», — сказал отец. «Переживет. А там, может, найдет другого попрыгунчика, научит говорить по-английски и снова назовет Виллисом. А потом вырастет и перестанет приручать попрыгунчиков. Все это мелочи». Доктор задумался и добавил: «А вот что будет с Виллисом, хотел бы я знать».